свободного от капитализма. Для этого всем активистам надлежало покинуть университеты и заводы и вернуться на землю, дабы установить на ней жизнь полного равенства всех. Наконец, третья группа, которой принадлежал и я, считала, что мы должны, полностью сохраняя свою принадлежность к Хашамер Хасаир, сотрудничать с коммунистическим движением. Никаких решений съезд не принял, если не считать того, что меня назначили руководителем городской организации в Новой Тарге. На втором съезде, состоявшемся во Львове в 1920 году, меня избрали в состав национального руководства. Примечание: Львов в то время находился на территории Польши. В том же году, имея от роду 16 лет, я ушел из гимназии и пошел в подмастерье к одному часовщику, хотя эта деятельность нисколько не прельщала меня. Главная моя обязанность заключалась в том, чтобы каждый день забираться на церковную колокольню и устанавливать на башенных часах точное время. В 1921 году произошло важное событие. Мы покинули Новый Тарг и переехали в город Домброва, ныне Домброва-Гурнича, что в Верхней Силезии. Это район шахты доменных печей, весь черный от угольной пыли. Местные рабочие жили в ужасающих условиях. Вот где во мне постепенно и по-настоящему оформилось ощущение моей принадлежности к рабочему классу. Я понял и осознал, что помимо национальной борьбы есть еще и борьба классовая. Я руководил организацией Хашамер Хацаир и одновременно подпольно боролся на стороне комсомольцев. Именно в этот период я взял себе для моей политической работы псевдоним «Домб», первые четыре буквы слова «Домброва». Этот псевдоним я сохранил на всю мою дальнейшую жизнь коммуниста и борца. Моя семья буквально помирала с голоду, а мне все не удавалось найти постоянную работу. Сначала я нанялся на металлургическое предприятие, потом перешел на мыловаренный завод. Чтобы заработать несколько лишних грошей, впервые в жизни занялся противозаконными делами. Ввиду разных налогов на спиртные напитки, водка в Домброве стоила дешевле, чем в Кракове. Таким образом, ее закупка здесь и перепродажа там приносила неплохой доход. Но полиция часто проводила облавы, и чтобы оставаться вне подозрений, я завел специальный пояс, на котором укреплял плоские фляжки. Под просторной рубашкой на выпуск они были незаметны. Часто, приезжая в Краков, я при малейшей возможности посещал лекции в тамошнем университете. Моя духовная жажда, разнообразная и неутолимая, влекла меня прежде всего к гуманитарным наукам, особенно к психологии и социологии. Я взахлеб читал Фрейда, пытаясь проникнуть в сокровенный смысл таинственных импульсов, побуждающих нас к тем или иным действиям. Вместе с друзьями из Хашамер Хацаир я до хрипоты спорил насчет облика нового человека, который свободен от предрассудков и не прячется от действительности. В подобных дискуссиях метод психоанализа представлялся мне крайне важным. Но за всем этим я, конечно, не пренебрегал и политической жизнью, и с каждым днем все больше вовлекался в нее. Немалую часть моего времени я посвящал собраниям, манифестациям, написанию и распространению листовок. К этому времени рабочее движение достигло большого размаха и стало подлинно боевым. В 1923 году трудящиеся Кракова восстали против нищенских условий своего существования, объявили всеобщую забастовку и заняли город. Правительство бросило против восставших подразделение конной полиции. Кровавые стычки продолжались несколько дней, будучи одним из самых активных участников этих событий. Я впервые, как говорится, на собственной шкуре в полной мере испытал жестокость полиции. И теперь, оказавшись в черных списках, я уж и вовсе не мог рассчитывать на получение работы. Я стоял перед выбором либо уйти в подполье, либо уехать в Палестину в надежде построить там социалистическое общество –